Несмотря на обладание очень смуглой кожей, Риая залилась краской, и румянец на щеках проступил отчетливо. «Очарован и восхищен!» — продолжал Элохор окутывать облаком обаяния леди Найтес. «Надеюсь, эта встреча не была последней». Невразумительное мычание вконец дезориентированной Ри магистр принял за безоговорочное «да». Вновь поцеловал дрожащие пальчики, после чего, утратив интерес к темной эльфийке, направился ко мне. Выглядело это весьма интересно. Магистр подошел, взял меня за локоток, отвел к двери моего кабинета, дверь открыл, меня вежливо втолкнул и вошел следом. Дверь закрыл. Скинув капюшон и снимая перчатки, прошел к моему месту за столом, вальяжно устроился на моем кресле и меланхолично поинтересовался. «Тьер что-то говорил по поводу медальона, который обнаружил на вас юная безголовая адептка. Или ваши личные трудности помешали пообщаться на данную тему?» Дверь открылась. Вошел злой Юрао. Узрел сидящего на моем месте Элохора и гневно поинтересовался у меня. «Это кто?» «Директор школы искусства смерти», — прошептала я. Юрао мгновенно гневаться перестал. У магистра при виде перемен в настроении дроу на губах появилась такая ехидная ухмылочка, но смолчал. «Чего он хочет?» — продолжил Юрао, явно не собираясь оставлять меня наедине с гостем. «Как я поняла, речь о том самом медальоне, который... Ну, ты понимаешь», — пробормотала я, не желая объяснять остальное. У дроу лицо вытянулось, и он срывающимся голосом спросил: «А этот откуда знает?» Вести беседу при все более ехидно ухмыляющемся магистре Элохоре мне не хотелось, но и деваться было некуда. Его лорд-директор обнаружил. «Чувствую, что по красноте сейчас буду соперничать с Ри». «Что?» — конец разозлился Юрао. «Каким образом? Медальон сразу начал маскировать фон под твою ауру. Как Тьер мог его обнаружить?» «На ощупь!» — рявкнула я. Элохор расхохотался. «Да что там хохотал? Над нами самым наглым образом вовсю потешались. Но нам, откровенно говоря, было не до этого». «Медальон где?» — требовательно спросил Юрао у лорда-директора. Пришлось признаться мне. Дроу нахмурился, потом выругался. Затем мне выдал. «Жаль». «Да не скажите!» Магистр Элохор решил почить нас общением. «Вы, вероятно, мало смыслите в магии, что неудивительно. У вас специализация другая. Иначе осознали бы, что артефакт не маскировал фон под ее ауру, а принялся активно ее поглощать. Не обнаружь Тьер его на ощупь! Очаровательная адептка Риате не протянула бы и месяца. Кстати, я сюда явился исключительно по одной причине. Вы, уважаемый офицер Найтес, какой-либо подарок от этого дарителя получали?» Дроу медленно повернулся к магистру и сказал уверенное: «Нет». Лорд Элохор долго и пристально смотрел на Юрао. Но офицер Найтес не зря достаточно долго проработал в ночной страже, чтобы выдерживать и не такие взгляды. А после Юрао спокойно произнес: «Если допрос завершен, я попросил бы вас покинуть территорию конторы де Юре». Я смотрела на дроу и откровенно не могла понять, что его так разозлило. Лорд Элохор также не сводил с него взгляда и неожиданно произнес: «Да. Я солгал». «Дважды», — подтвердил Юрао. Магистр Элохор улыбнулся, подмигнул мне и спросил: «Испугалась?» Демонстративно сложив руки на груди, молча смотрю на директора школы искусства смерти. Юрао мой жест повторил и тоже весьма недобро смотрел на гостя. Лорд Элохор сдался. «Сядьте оба, раз вы такие умные, придется быть максимально честным». Мы прошли к столу, сели. Правда, места были для клиентов, но нас это сейчас не особо волновало. Первое. Элохор достал из нагрудного кармана два свитка. Вы видели в лавке артефактора данное украшение? На свитке крайне отчетливо были прорисованы именно те два браслета, которые мы отдали вампиру. Мы с Юрао разом вгляделись в рисунок, поизучали железные завитки, скинули головы, одарив магистра предельно честным взглядом, и разом сказали «Нет». Лорд Элохар прищурил глаза, одарив нас крайне недобрым взглядом, развернул второй свиток и спросил: «Медальон, подаренный Дей, выглядел так?» На картинке отображался первоначальный вид украшения, надетого на меня артефактором, и мы с Дроу опять же, повторив честные взгляды, честно же и сказали «Да». Элохар нахмурился, внимательно посмотрел на Юрао, потом на меня, снова нахмурился. Через некоторое время честно сознался. Я так и не понял, когда вы солгали, в первый или во второй раз? Мы просто молчим. Присоединившись к нашему молчанию ненадолго, магистр Элохар побарабанил длинными пальцами по столу. Потом тяжело вздохнул и начал рассказывать. Браслеты первой крови. Это перевод, но название наиболее точное. Мне все равно, если вы их уже отдали. Но если они у вас в конторе, тогда готовьтесь к весьма и весьма крупным проблемам с императорскими следователями. Серые глаза пристально и цепко осмотрели нас. Ага, не вздрогнули даже. Значит, они не у вас. Отлично. Одной проблемой меньше, а то Тьер переживал. Теперь по второму вопросу. Артефактора из темной крепости забрали представители службы безопасности императора. И поверьте, его будут допрашивать. Адепт Кариате может примерно предположить, как. Я вспомнила руку смерти и невольно вздрогнула. Магистр Элохар весело кивнул. Только хуже, раз 100. Могу сказать сразу. Лорда Арисион Кера, вероятнее всего, казнят за кражу. Украдены им были 3 артефакта. Браслеты, родовой медальон семьи Тьер и возрожденный дух золотого дракона. Пауза, в течение которой лорд Элохар вновь очень внимательно смотрел на нас. Затем вынес вердикт. Браслеты вы все же видели. Впрочем, это подтвердил и лорд Шейдер. Но, судя по всему, от них уже успели избавиться. Мы все равно молчим. Магистр продолжил. К счастью, медальон у Тьера. Но остается 3-й артефакт. Мы с Юрао вновь переглянулись. О 3-м артефакте речи не было. Мы его не видели. И лорд Нкер нам ничего о нем не сказал. В итоге мы молчим. Магистр Элохар тоже помолчал. Затем приказал. Дея, посмотри на меня. Я подчинилась. И тогда лорд отчетливо произнес. Сейчас Тьер большую часть времени находится в императорском дворце, построенном из плит криолита. Они гасят магию. Если с тобой что-то случится, Тьер узнает об этом с задержкой и, возможно, просто не успеет вмешаться. В этом случае у тебя 2 варианта. Первый, как я уже говорил, используй то, что я тебе дал. Второй, надень свое обручальное кольцо на правую руку. Ты меня поняла? Пришлось кивнуть. Вот и замечательно. Правда, выражение лица у лорда Элохара было крайне недовольным. Что касается 3-го артефакта, он не у вас. За время беседы я ощутил бы колебания магического фона. Это радует. По крайней мере, не придется вмешиваться и вытаскивать вас обоих из застенков императорских допросных. Хотя, хитрая улыбка, Риаты, как невеста весьма высокопоставленной особы, фактически неприкосновенна. А вам, офицер Найтес, желаю быть поосмотрительнее. Элохар поднялся, забрал свитки, начал натягивать тонкие черные перчатки, но перед тем, как накинуть капюшон, полуобернулся ко мне и напомнил. Если что, просто сожми узелок. «Да, лорд Элохар», — покорно согласилась я. Глава школы искусства смерти кивнул и исчез в ярко вспыхнувшем синем пламени. Некоторое время мы молча смотрели на покореженный пламенем пол, потом Юрао выругался и заметил. А лортьер интерьер не портит. Я слышала, что синее пламя горячее алого, задумчиво ответила я. Так, поднимайся и пошли ко мне, скомандовал Юрао. Когда мы вышли в приемную, увидели Риаю, скромно сидящую на столе, в ярко-зеленом платье и читающую книгу под названием «Искусство управления массами». И все бы ничего, но Ри держала далеко не легкую книженцию, чуть ли не на вытянутой руке, а прогиб ее спины и вовсе настораживал. «Да брось!» — Юрао возмущенно смотрел на сестру. «На старшего следователя Акена, хорошего и добротного мужика, она не смотрит. А столичный хлыщ явился, тонко над ней поиздевался, и все тут влюбилась». Книга тут же полетела на стол. Риая скрестила руки на груди и с яростью прошипела. «Он сказал, что мне 25! Я такого не прощаю! Вот влюбится, захочет жениться, и тогда я ему устрою веселую жизнь!» «Угу, бурный медовый месяц!» «Ри, начнем с того, что тебе 26. Закончим тем, что мужик не твоего уровня». Темная эльфийка блеснула золотыми глазами и уселась обратно за стол. Хотя я так поняла, что кое-кому не повезет, и сильно. «Дея!» — подтверждая мои опасения, окрикнула Риая. «А этот очаровашка, он кто?» «Директор школы искусства смерти», — услужливо сообщила я. «Всегда мечтала о втором образовании», — криво усмехаясь, сообщила Ри. «Надо сказать Акена, что он в пролете», — грустно произнес Юрао и потащил меня в свой кабинет.